Глава 53. Тазы стояли полные грязной мыльной воды. Лежала их грязная одежда. Постирать никто не додумался. Ну или просто убрать к нашему приходу. Постирать можно и завтра, когда найдутся машинки. Но больше всего меня выбесил кусок мыла, киснущий в тазу. Интересно, чем думает человек, зная, что такие ресурсы очень ограничены? Дамы, мы возвращаемся на кухню. Когда мы вернулись, я не просто устроила девочкам выволочку. Я четко объяснила: запомните, и вам неприятно будет находиться в загаженном помещении и убирать за кем-то. У нас здесь будет общая на всю группу ванная. Возможно, и эта кухня. Еще неизвестно, как мы решим готовить. Первое железное правило: воспользовался общим помещением, убери за собой. Так что будьте добры, дамы, вернуться и все очистить. Мы так же, как вы, устали и хотим, наконец, помыться. Леди Грейс, не слишком ли вы много на себя берете? С чего это вы командуете? Вы, конечно, будущая герцогиня, только я к вам в прислуги не собираюсь. Сейчас я устала и хочу поесть, а уберу после, когда отдохну. Я догадывалась, что с леди Танией будут проблемы. Вообще странно, что она согласилась на этот поход. Прекрасно, леди Тания. Я полностью с вами согласна, вы не моя прислуга. Но и я, милая леди, не рвусь к вам в поварихи. Поэтому вон там стоит мешок с мукой. Остальные продукты ищите сами. А я, пожалуй, сяду, просто передохну с чашечкой чая. Чай себе, кстати, тоже заварите сами. Здесь нет прислуги. «Давайте, дамы, присаживайтесь», — обратилась я к тем, кто работал со мной. «И еще маленькая деталь, леди Тания. Скоро вернется ваш муж, своих мы покормим. А вот что вы скажете лорду Тонгу?» Земляные маги, как всем известно, отличаются отменным аппетитом. На этом я замолчала и лично налила по кружке чая своей команде. «Леди Фина...» И леди Рица еще неуверенно топтались на пороге, не слишком понимая, чью сторону стоит принять. А вот леди Сума явно была посообразительнее. Она молча развернулась и пошла в сторону замка. Немного поколебавшись, Фина и Рица двинулись за ней. Тания гордо уселась на отмытую скамью и сложила руки. Леди вернулись минут через 15. Можно было идти мыться. Но мне не нужна была сплоченная команда противников. Явно сразу после нашего ухода эта дама начнет полноценный митинг и развернет агитацию. Поэтому я обратилась к леди Суме, как к самой выдержанной и разумной. «Леди Сума, у меня к вам небольшая просьба. Минут через 15 вытащите пироги из духовки. Они уже будут полностью готовы». «Да, конечно, леди Грейс, не волнуйтесь, я присмотрю за выпечкой. И проследите, пожалуйста, чтобы леди Тания не лезла к еде. Готовить для себя и своего мужа эта дама будет сама. Ужин стоит вон в том углу, видите? Я завернула кастрюли в тряпки и сверху в чьи-то спальники. Так они останутся горячими до прихода мужчин». «А что на ужин, леди Грейс?» «Гречневая каша с тушенкой». И я гордо выплыла из кухни, оставив леди Суму решать проблемы. Думаю, из нее выйдет отличная помощница. Когда мы с ней учились у травниц, она отличалась дотошностью, аккуратностью и исполнительностью. Мы успели вымыться, все попили чаю еще раз, уже с мясным пирогом, кроме дующейся на всех леди Тании. Леди Сума не позволила ей налить себе даже чашку чаю, и мадам, найдя энзе, грызла шоколад, запивая холодной водой. Надеюсь, у нее будет понос. Чуть не четверть пирога съел лорд Биг, но и дров он успел наколоть столько, что хватит не на один день. Замечательный мужик, молчаливый и работящий. Дамам я разрешила походить по двору и ознакомиться с домиками. Ясно же, что им любопытно. Но запретила ходить по одной, только парами или втроем. Я не боялась нападения или чего-то такого, но мысль о том, что все здесь удивительно древнее меня, настораживала. А вдруг кто-то из них наступит на гнилую доску в полу и сломает ногу? Или провалится куда-нибудь. Лучше уж пусть присмотрят друг за другом. Я успела замесить тесто еще раз и поставить в духовку новую порцию пирогов. По комнате снова поплыл запах выпечки, когда во дворе послышался шум. Вернулись мужчины. Привезли они, увы, не все. Только то, что могло испортиться от дождя. На остальное просто не хватило места. Банки с консервами и вторую стиральную машинку пришлось бросить в лесу. Зато мука и все остальные продукты попали под крышу. Так же, как и огромный набор ножей, пил, топоров, рубанков и прочего. Завтра придется идти еще раз. Предложение вымыться восприняли с восторгом, и горячая вода явно помогла им прийти в себя. Они не только загрузили коней по полной, но и на себе тащили то, что могли унести в руках. Поняв, что у нас произошел конфликт, Грей не позволил накрыть ужин, а потребовал объяснений. Выслушал претензии леди Тании, выслушал мою версию, промолчал примерно минуту и выдал. «Леди Тания, сегодня я разрешу моей жене покормить вас. Первый и последний раз. Если вас не устраивает наше общество, вы вольны выйти за ворота и устраиваться так, как вам удобно. В этом замке мое слово — закон, так же, как и слово моей жены. Если у вас, мадам, не хватает ума сообразить, что новый кусок мыла взять будет просто негде, что здесь нет и еще очень долго не будет прислуги, что никто из нас не обязан терпеть ваши капризы и подстраиваться под удобный вам график мытья или готовки, прошу!» И он указал на выход. «Лорд Сильвер, а не слишком ли...» Договорить лорд Тель не успел, не слишком. Такие полномочия даны мне королем, в вашем, между прочим, присутствии, господа. «Кто-то из вас хочет оспорить королевское слово?» Он обвел глазами всех по очереди.